Когда же моей обожаемой дочери исполнилось 4 месяца, я выставила ее кроватку в детскую комнату, и теперь с ней спала Римма, которую она тоже исправно будила в 12 часов ночи. Если бы не Римма, с ее нечеловеческой физической выносливостью и преданностью нам, я бы встала перед выбором – театр или семья. Сочетать карьеру оперной певицы с бесконечными проблемами быта и воспитания детей практически невозможно. Поэтому редко у кого из артисток Большого театра есть даже и один ребенок. В большинстве своем женщины остаются бездетными. Наконец вернулся из Америки Ростропович, совершенно потрясенный размахом культурной жизни этой страны, ее великолепными симфоническими оркестрами и концертными залами. Его поразило количество ежедневных газет, их объем в несколько десятков страниц, в то время как наша центральная газета «Правда» состояла из 4, максимум 6 страниц. Рассказывая, что воскресный номер «Нью-Йорк Таймс» весит несколько килограммов, он был поражен оперативностью прессы, освещающей все события жизни общества, и не переставал удивляться возможности появления во всех утренних газетах рецензии на только что прошедший вечерний концерт. Мы слушали его рассказы и не могли поверить, что каждая американская семья имеет свой автомобиль, а то и два, что в каждой комнате американской гостиницы стоит телевизор и принимает 13 программ, а у нас, если не ошибаюсь, в те времена была только одна. Но больше всего он рассказывал нам о свадьбе кинозвезды Грейс Келли и принца Ренье Монакского, состоявшейся как раз в период его гастролей. Показывал нам американские газеты, заполненные их портретами, интервью, рассказами о том, как Золушка стала принцессой. Видно было, что это потрясло его воображение, и он не понимал, почему на меня это не производит никакого впечатления. Я же, всю жизнь изображая на сцене и принцесс, и королев, считала нормальным, что принц женился на красавице-актрисе звезде Голливуда. Ничего себе Золушка! На ком еще ему было бы и жениться? Слава набрался в Америке новых прогрессивных идей и привез оттуда огромный запас детского сухого питания, пластиковые бутылки, соски и очаровательное платьице а-ля принцесс. Он всем нам горячо объяснял, что мы отстали от века, и только дикари сегодня кормят детей грудью, а цивилизованные женщины пользуются вот этой смесью, где есть все витамины, нужные новорожденным, и что поэтому в Америке растут здоровые и крепкие дети. Он рвался продемонстрировать нам, как легко кормить таким способом ребенка, но мы все зорко следили за ним и к Ольге с его прогрессивными бутылками не подпускали. Конечно, это было невероятно удобно и быстро. Насыпать в теплую кипяченую воду нужное количество порошка, взболтнуть и готово. Но мы никогда раньше ничего подобного не видели, и потому на всякий случай к новшеству относились с недоверием. Так что красивые американские коробки отправились в шкаф, а я каждые 3 часа расстегивала платье и шла кормить мою дочь. Вскоре мне позвонили из Ленинградской киностудии, что там намечаются съемки оперы «Евгений Онегин», и меня приглашают для кинопроб на роль Татьяны. Что делать? Не тащить же 3-месячного ребенка с собой. В поезде можно простудить, заразить чем-нибудь. На созванном утром в срочном порядке семейном совете слово взяла моя свекровь. «Галя, слушайте меня. Сегодня ночью вы уедете, а до того пейте как можно больше чаю. К вечеру у вас накопится много молока, вы его нацедите в бутылки, мы их поставим в холодильник. Накормите как следует Ольгу и поезжайте с Богом. Не волнуйтесь, я буду ночевать здесь. Ничего не случится. Вы же через сутки вернетесь обратно».